Глава 4. Практика и помолвка. Надо ли говорить, что терпения Поли хватило лишь на половину званого обеда? Вид счастливого, улыбчивого Ричи и вежливой скромницы Регины отбил весь аппетит, а еще эти поздравления домочадцев и планирование торжества на лето. Рич не сводил глаз со своей избранницы, так что при удобном случае Полина рванула с места под удачным предлогом. «У меня практические занятия в городской лекарне». И это было правдой. Единственное, практика начиналась только часа через 3. Но это ничего. Недалеко от лечебного учреждения простирался Гурьевский парк, второй по величине в столице, где вполне можно посидеть и восстановить потраченные нервы. Семейный воевоз или коляску Полина не взяла. В взбудораженной душе требовались движения и толчия. До места Полина добралась на городской конке. Более быстрые и комфортные вейбусы ходили очень редко. А там присела у фонтана на скамейке, разглядывая купающихся в луже голубей. Ранняя весна радовала ярким солнцем, зеленеющей местами травкой и высохшими парковыми тропинками. Клумбы представляли собой яркие орнаменты из тюльпанов. Почки на деревьях разворачивали клейкие листики. Воздух благоухал ненавязчивым сладким ароматом. Все бы идеально, если бы не помолвка брата. Тут и нашел ее Геннадий Ромашкин, или просто Ромашка. Так звали за глаза его все девчонки на уроках душеспасательства. Добрейший парень и к ней неравнодушный, чего никогда не скрывал. Между прочим, младший сын графа Евсея Ромашкина, хорошего, спокойного человека, судя по состоянию его эмокарты. Видела она его как-то, заезжал за сыном. Гена был на 5 лет старше ее и уже доучился до 4-го курса на лекаря, а врачевательство душ изучал как дополнительную дисциплину. И при всем этом ни разу не кичился. «Полина Демьяновна, верил, что найду вас здесь». Легкий приветственный поклон вежливого человека. Парень присел рядом на скамейку и уже более приватно добавил. «Ты чего такая печальная, кучеряшка?» «Вот еще!» – пробурчала она, дернув себя за светлый локон. «Я просто невероятно возмущена!» Он заглянул в лицо собеседницы. «Тебя кто-то обидел?» «Да нет», — призналась. «Это я злюсь. Брат сделал предложение руки и сердца девице, которой даже не симпатичен. Я его предупредила об этом, а он меня еще и обвинил. А теперь сидит с ней у нас дома и чаи распивает с медовыми кренделями». Геннадий Ромашкин слушал ее и действительно сочувствовал. Вот за это его Поля и любила. Он какой внутри, такой и снаружи. И добродушный всегда. Она с девчонками из училища проверяла. Как-то пыталась его вывести из себя. Бесполезно. Толстокожий, как древоед, ей-богу. Древоед. Древний, похожий на дракона, но без крыльев. Характер существа флегматичный, питается древесиной. «Представь, Рич сказал, что я останусь старой девой с моим отношением к ухажерам». Захотелось вдруг пожаловаться. «Не останешься», — уверенно произнес Ромашка. «Почему?» «Я женюсь на тебе», — выдал парень. «Да хоть завтра». «И правда, кучеряшка, выходи за меня, а? Мне кажется, мы отлично поладим и составим завидную партию». «Ты серьезно?» — хихикнула Полина. «Хм, а ведь он не шутит», — ответила она самой себе, прочитав даром. И благодарно улыбнулась. Этот коренастый, среднего роста парень с наивным взглядом и яркими губами-бантиком ей очень нравился. Жаль, что всего лишь как друг. «Обещаю, ты будешь первым, о ком я подумаю, если решу вить гнездо», — заявила она. «Думай, хм, птичка, летай, я подожду сколько надо». Настроение и впрямь улучшилось. Обещания Геннадию было достаточно. Он вообще легко смотрел на жизнь. Был из тех, что во всех событиях видит волю судьбы. Его чувство к ней просматривалось хорошо, мягкое и теплое, как родное одеяло. Такое, что усыпляет спокойствием, но, к сожалению, и вызывает зевоту. Вот только Полина все же мечтала найти взаимную любовь, как у мамы с папой. Такую, чтобы в миллион цепей. Эх, дуться на Ричи уже надоело, и Полине захотелось мороженого. Геннадий Ромашкин остановил коробейницу и купил лакомство. Пара провела в парке за легкой беседой еще час. В назначенное время для практики Полина вошла в главный корпус городской лекарни при Академии вейлекарских наук имени Стефанова. Старинное трехэтажное здание, два длинных крыла которого были выстроены полукругом, так что с высоты птичьего полета лекарня, должно быть, выглядела как большая подкова. Известный душеспасатель Федор Колымакин, учитель и патрон Полины по практическим занятиям, оказался на месте, в своем кабинете, и перебирал бумаги за письменным столом. «Можно, Федор Федорович?» «Заходи, садись». Душеспасатель поправил пенсне и всмотрелся в очередной исписанный лист. Поля уселась на стул и какое-то время глядела на стрелки латунных часов, висящих под потолком. А потом, как обычно, патрон выложил кипу папок больных на стол и предложил подопечной выбрать 5 жертв на сегодня. Полина пролистала папки, вчиталась в диагнозы и, как обычно, самых сложных отложила в сторону. Она еще не готова принять на себя чувства людей с тяжелыми душевными травмами, эмоции смертельно больных или же переживающих недавнюю смерть близких, умалишенных и им подобных. Нет-нет, пусть этим занимается кто-то более зрелый и опытный, только не она. Учитель удовлетворился ее выбором, и они вместе поднялись в приемный покой. И там, в свободной палате, Полина вела прием под присмотром патрона. Одного за другим пациента девушка потихоньку выводила на откровенные разговоры. Дар мягко удерживал больных в относительно спокойном настроении, и он же незаметно лечил покалеченную психику. Ее способы лечения несколько отличались от обычно используемых душеспасателями. Те чаще практиковали общим вторжением в сознание, иначе гипнозусом. Она же видела сгустки тьмы на эмоциональной карте и старалась их снять без оного. Хорошо, что ей в учителя достался единственный во всем Красбурге душеспасатель с даром, как у нее. Отличия были, но несущественные. Ранее Федор Федорович Колымакин практиковал в приморском городе Уславске, Солоховской губернии, имея лишь временное на то разрешение. И грешил слабостью к горячительным напиткам, пропадая в портовых кабаках, что сильно вредило его лекарской репутации. Однако отец Поли убедил его перебраться в столицу, помог с оформлением нужных бумаг и должностью. И слава единому, с тех пор учитель забыл прежнюю пагубную страсть. «Значит, вы мучитесь кошмарами с зимы?» Перед ней сидела очередная больная, лет 50, воспаленные глаза, серое лицо. Нервозностью и отчаянием от нее веяло за версту. «Да, с тех пор, как увидела изнания». «Это исчадие из пода набросилось на меня, ужасное, с огромной пастью и десятком глаз. Если бы не военностражцы, я бы тотчас была мертва». Она всхлипнула, утерла мятым платком нос и подбородок. Худые руки ее тряслись. «Сочувствую вам. Вы не представляете, какой ужас я испытала. Расскажите». Страшное событие сильно подпортило рисунок эмокарты больной. Бледный, словно выцветший фон почти перекрывал грязно-бурый дым страха. Свежий, не застарелый, что замечательно, но вытащить его непросто, за раз может и не получиться. Поня в полухо слушала, медленно, но верно распутывая этот клубок. Уже на первых порах процедуры человек чувствует улучшение настроения. Вот, женщина уже слабо улыбается. Но если оставить как есть, не распустить сгусток до конца, не залатать дыру в сети психорисунка, то в ближайшие дни у женщины вновь скрутятся нити страха в моток. Этому есть объяснение. Эмоциональные картины имеют память. Федор Федорович перевел на себя беседу, а Поля продолжала трудиться. Полчаса, и женщина выпорхнула из кабинета почти что счастливой бабочкой, забыв свой истерзанный платок на стуле. «Добротная работа, девочка. Я в твоем возрасте потратил бы несколько дней на такое вмешательство». «Спасибо». Полина устало улыбнулась. Она тоже осталась довольна собой. «Но мне еще пару раз желательно ее увидеть, закрепить». «Все верно. Приходи на следующей седмице». Патрон сверился с расписанием в своем дневнике. 18 числа. А пока можешь идти домой. И не забудь избавиться от негатива». После каждой такой практики, забирая чужие тяжелые эмоции, в душе самой душеспасательницы накапливалась эмоциональная грязь. Если ее не сбрасывать, то можно и заболеть. От переполнения недалеко до отравления. Душа очищалась от негативной энергии лишь при единении с природой. Каждый, кто обладал таким даром, находил свой способ. Смешно, но Поле подошел танец на дикой природе. Кружиться босиком и представлять, как с души и тела чистым дождем смывается вся грязь. Она стекает к ногам и впитывается в землю. Это всегда срабатывало. Возможно, опять-таки кровь лесовиц сказывалась. Мама с отцом все же устроили официальную помолвку для молодоженов спустя месяц. В Морской, семейный особняк Невзоровых на побережье Теплого моря, нынче украшенный белыми ленточками и гирляндами из свежих цветов, были приглашены гости. Не так много и не такие именитые, как хотела бы Устючка. Полина поняла это по кислым оттенкам ее эмокарты. На людях же невеста, казалось, прилипла намертво к жениху и изображала восторженное радушие. В театральный ей надо, к лицедеям. Однако выдержка Регины дала трещину, когда на празднество из портала явились кровные отец и мать Ричи из кочевников, и те потянулись ее расцеловать в обе щеки. Девушку знатно передернуло. Мама вместе с Еленкой, придерживая рядом Савочку, от души поздравила виновников торжества. Следом и Полина под внимательным взглядом матушки так и быть выдавила. «Поздравляю и... прости, Регина, я была не права». «Я не держу зла», — великодушно улыбнулась невеста, хотя ее распирало от неприязни. «Ты так добра!» — не менее фальшиво расплылась в улыбке Поля. «В знак примирения позволь тебя обнять по-родственному». Крепко стиснув оторопевшую невесту, Полина воспользовалась случаем и прошипела ей на ухо. «Обидишь моего брата, вырву все волосы до единого». На миг с лица невесты слетела улыбка, и на нем чуть было не проступила злобная гримаска. Однако Режи проявила чудеса выдержки и снова слащаво улыбнулась. Рич же, дурень Стейросовый, кажется, умилялся от вида их объятий. Отойдя от этой парочки, Поля вместе с Еленкой и Савой обняла дедушку Лазара, маминого отца. Слава единому, он все еще оставался крепким телом и духом и продолжал руководить пограничной частью в Увеге. Круглощекая и добродушная бабушка Камилла, не по крови, но тоже как родная семье, гладила руку Рича, желая ему счастья с невестой, и вздыхала время от времени. Жаль, что Агап Фомич не дожил до такого счастья. И Полина ее понимала. Дед Агап был самым добрым и замечательным лекарем. Он лечил Рича в детстве, когда тот из-за ранения не мог ходить. Относился как к внуку и всегда был самым дорогим членом семьи. Когда в один день его не стало, Полина не присутствовала на его похоронах. Она еще не умела хорошо закрываться от чужих эмоций и ярко чувствовала скорбь родных. Родители пожалели ее тогда и отправили дочь на пару седмиц в семью отцова друга, дяди Натана Караваева. Там ее всегда встречали с радостью две его дочери. Тетя Ганна с мужем прибыли на помолвку без сыновей. Лука и Валентин не смогли приехать. Первый принял какой-то важный церковный сан и стал жутко занятым. А Валек Варанский примкнул к группе копателей древностей и пропадал на раскопках в далекой курганной степи. В приглашенных состоял и знаменитый лекарь, он же Вейн и изобретатель Самсон Михайлович Карапутский. Под его началом и стажировался в лекарском Вейна-цехе Рич. Этот седой, маленького роста старик имел вид немного отстраненный. Он словно и сейчас пребывал мыслями в расчетах. Сидя в плетеном кресле у самого края террасы, Карапутский потягивал крепкую наливку из бокала и постукивал по нему узловатым пальцем. Находились тут и те, кого Полина не знала ранее. Друзья Рича по исследовательскому делу и родня Устючки, чета родителей, тетка, сестры. В принципе, семья как семья. Старались вести себя прилично, и против них Полина ничего не имела. А то, как восторженные ее младшие сестры разглядывали море, вызвало даже снисходительную улыбку. В честь помолвки столы были расставлены под шатровым навесом на террасе, с которой открывался чудесный вид на Лазурный залив. Море сонно двигалось в абсолютном штиле. Солнце полыхало в шатровых шпилях и рассыпало искры по водной глади, медленно клоняясь к закату. Нанятые служки разносили бронзовые блюда с яствами. Играл на нет, непринужденная музыка лилась, как и вина. Гости, поначалу сидевшие чинно, постепенно расслабились, насытились и разговорились. Жаль, батюшка опаздывал на помолвочный вечер. Он вызвал маму по Вейгласу и повинился. Его неожиданно пожелал видеть у себя министр по Вейбезопасности. Но все его ждали и дождались к середине празднества. При виде полупрозрачной арки перехода Еленка с Савчиком радостно пискнули. Хотели было сорваться с места, но заметили, что с отцом прибыли и какие-то неизвестные молодые люди при скипах, и повременили. Полина потянула маму за рукав, когда та просила служек принести еще пару тарелок и столовые приборы. «Мам, а что за вейны пришли с папой?» «Не знаю, родная, но, полагаю, кто-то с работы. У твоего отца много знакомых?» сейчас надо понять, куда их усадить. Эх, жаль, что твой отец переманил Наума в ССВ. Разленилась я уже при хорошем домосмотрителе, а теперь вот снова приходится вживаться в роль хозяйки». Поля то и дело косила взгляд в сторону одного из прибывших молодых вейнов. Он имел тот же цвет волос, что у отца, графитовый, лишь на макушке, чуть выгоревший полосками до светло-русого. Глаза мятно-зеленые. А еще Полина мгновенно навострила на него дар. Парень был искренен и, похоже, на самом деле уважал отца. Это редкость. Чаще замечала у других либо нездоровое поклонение, либо зависть. И еще молодой колдун отличался ладной фигурой, крепкий и широкоплечий. Поля заметила внимание матушки к себе и глупо улыбнулась. Ну да, ей в кои-то веки приглянулся молодой человек. Мама сжала ладонь старшей дочери и шепнула: «Пойдем знакомиться». Полина сначала помедлила, отчего-то накатилась стеснительность, а потом кивнула. Малые увязались следом. Глава семейства, заметив жену и детей, тут же расцвел и представил: «Моя супруга Тисия Лазаровна, дочери Полины и Елена, сын Савелий. А это наши весенние стажеры – Осип Борисович Хапкин из училища Становского и Илья Терентьевич Мостовцев из Вимовейского. Прошу любить и жаловать». «Серьезные ребята. В этих училищах учатся только сильнейшие из колдунов, особенно в Вимовейском. Простите, что вторглись на ваш праздник, но Демьян Тимофеевич убедил, что наш приход не станет никому в тягость». Парни коротко поклонились. «Абсолютно верно, молодые люди», — кивнула хозяйка дома с приветливой улыбкой. «Прошу, чувствуйте себя свободно. Присаживайтесь и угощайтесь». Специально матушка устроила или получилось так, но молодой воин, что заинтересовал Полину, оказался за столом по ее левую руку. С этого момента Поля вовсе отвлеклась от Ричи и Регины. Она медленно, но верно продолжала изучать рядом сидящего парня. «Илья Терентьевич, вы не могли бы подать мне вон тот салат со шпинатом?» «Пожалуйста». Открыто и дружелюбно. «А можно еще тот с листьями базилика и блюдо с форелью под сырным соусом? И еще... благодарю!» Парень угождал без тени недовольства или же подобострастия. «Скажите, а вы надолго к нам в столицу?» «На пару седмиц. Прослушаем семинары по полетному ориентированию. Если ваш батюшка позволит, то и поучаствуем в операции. Потом вернемся в училище». Всего лишь на пару. Полина мысленно вздохнула. Мало. Так она не успеет влюбиться, да и он тоже. «Илья Терентьевич, скажите, что угодно для вас?» Он улыбнулся. Первая искорка симпатии зародилась, возликовала в душе пони. Улыбка у парня «умереть не встать», как сказала бы Заряна. «Так о чем вы хотели еще спросить?» «А в Вимовейском танцуют?» Вопрос получился неожиданным даже для нее. Похоже, сегодня она желала нравиться и поднялась с места. «Вот назло Ричу выйду замуж по взаимной крепкой любви», пронеслось в голове под шум в голове от выпитого бокала шипучего розового вина. Молодой Вейн понял намек. Пары уже танцевали модный в этом сезоне вальс минор на специальной террасе. И Илья повел партнершу в круг. Мужская рука приятно грела ладонь. «Пожалуй, ей нравится его прикосновение», — прислушалась к ощущениям Поля. «И самое главное, он не старается из себя кого-то строить и обсыпать ее пустыми дежурными комплиментами. Зависть, злоба, ложь не отравляют его эмокарту». Танец закружил, и Полина запорхала в руках Ильи. Танцевал он тоже отлично. Дар рассказывал, что у парня повышается интерес к ее особе. Вот уже его глаза смотрят только на нее, а улыбка становится все более открытой. Нежные оттенки восхищения в эмоциональной карте, удивлений, признания. Похоже, и она к нему неравнодушна, это точно, иначе бы давно уже свернула танец и сбежала. «Вы не ответили на мой вопрос», — упрекнула в шутку Поля. «О, простите, Полина Демьяновна, конечно, в Вимовейском училище преподают танцы, и бывают балы, на которых курсанты закрепляют полученные знания. И нынче даже чаще прежнего новый ректор благоволится». Без тени лукавства. Полина улыбалась, музыка сменилась. «Не желаете ли пройтись по тропинке вдоль прибоя?» Он отгадал ее желание, и девушка позволила себя сопровождать по дощатой дорожке близ песчаных дюн. Легкая беседа велась под тихий плеск прибоя. Ветерок играл с кружевным подолом кисейного платья девушки и оглаживал локоны, выбившиеся из прически. «Так значит, вы будущая душеспасательница?» — удивился молодой Вейн, когда Поля призналась, на кого учится. «Да, я на последнем курсе, прохожу практику в лекарне». «Что вас так удивило?» «Вы так молоды и юны, а душеспасатель в моем представлении — это некто в годах с бородой и умудренный опытом. Как наш уважаемый Антон Серафимович в училище». «Но ведь он тоже был когда-то юным и одаренным». «С этим не поспоришь». «А вы, значит, новоэскадровца учитесь?» «Уже выучился и очень надеюсь, что самое многое через месяц меня и моих друзей-сокурсников допустят к облетам границ. Я все делаю для этого». Это было сказано с уверенностью. Даже на Эмакарте блеснула целеустремленность. Похоже, парень прилагал немало усилий, чтобы добиться полетов. «Вы будете летать на драконах?» Она не смогла скрыть восхищение. «Всем известно, драконы в войскадрах самые быстрые и выносливые. Кого же оставят равнодушным подобные скорость, риск и впечатляющая высота?» «Мы летаем. Уже 4-й год на летных занятиях». И все-таки малая доля гордости в парне засветилась. Неудивительно. «Здорово. Я лишь пару раз летала на драконе. А в Вимовейском слышала, драконам целая скала выделена». «Да, это дракушня. На вид обычная скала, но вся пронизана сетью коридоров меж ярусами. А последних там целых 15». Он остался доволен ее удивлением. «Высоко как?» «Да, есть портальное сообщение. У каждого дракона свое стойло. У нас там можно увидеть почти все виды древних». Полина кивнула. Это была еще одна ее мечта. Не совсем разумная, но все же. Она хотела бы изучить, как ее дар действует на драконов. Первой написать книгу об их поведении, осветить взгляд через призму ее дара. Когда она рассказала маме об этом желании, та лишь попросила подождать с подобными исследованиями хотя бы 10 лет. «Это опасно, поня». «Дракон дракону рознь. Пока не думаю, что это хорошая идея, милая». «Нечестно, конечно. Мама ведь раньше тоже грезила древними и мечтала поскорее их увидеть. Одного из представителей чешуйчатых древних даже в лесу прятала и навещала, а ее отговаривает знакомиться с ними поближе. Но если уж у матушки Полина не заполучила добро, то к папе без ее поддержки подступать бессмысленно». Пара какое-то время молча наблюдала, как огненное светило медленно погружается в умиротворенное море, разливая по водной глади розово-лиловые, точно писанные маслом блики. Полина краем глаза продолжала наблюдать за парнем. Его облик казался ей все более приятным. Как только последний кусочек солнца нырнул за горизонт, они, не сговариваясь, повернули обратно. В тот вечер, перед тем, как уснуть, девушка вызвала в памяти облик войскадровца. Вот он у алтаря ждет ее. Весь такой из себя красивый, во фраке и невозможно влюбленный в нее. А она, сияющая, шагает ему навстречу, а потом они в унисон говорят «да, святому батюшке». И, конечно, апогеем всего поцелуй. Такой умопомрачительный. Нет, она не влюблена с головой в него пока. Но вдруг так и будет. Ведь можно погрезить. Слава единому, Илья Мостовцев не исчез из ее жизни, и знакомство продолжилось. В Красбурге они виделись почти ежедневно. Парень остался вхож в их дом. Батюшка ничего не имел против, и Поля частенько выбиралась на прогулку с этим бравым войскадровцем. Они прогуливались в парке, катались на карусельных лошадках и на лодочках. И всяко Илья оказывался просто открыт в общении, чем подкупал Полину. Он глядел мягко, угождал без лести. Его увлечение ею хорошо просматривалось и грело душу. Но 2 седмицы стремительно заканчивались, и Полина кусала губы от досады. Что не прошло незамеченным для мамы. Как-то, когда желанный ухажер, проводив ее до порога, покинул столичный особняк Невзоровых, мать поймала старшую дочь за поясок и уговорила присесть и спить с ней смородинового чая в столовой. «Как тебе печенье?» Таисия испекла по новому рецепту Камиллы. Поля надкусила румяный ароматный кругляш. Кухарка действительно постаралась. Лимонная цедра, корица, орешки, тесто песочное тает на языке. Все великолепно, но дочь лишь кивнула. «Вкусно!» «Что-то ты, моя дорогая, в последние дни нос повесила. От мамы ничего не скроешь». «Ты ведь и так знаешь», — хмыкнула Полина, теребя бахрому шелковой скатерти под столешницей. «Что, так парень понравился?» «Он замечательный. И самое главное, не притворяется, не лжет. Говорит то, что думает», — признала восхищенно Полина. «Мам, мне кажется, у нас с ним могло бы что-то получиться. Но вот только он ведь скоро уедет, а я останусь». Тяжелый выдох сам вырвался из груди. Удрученный вид дочери заставил матушку подсесть ближе к чаду и приобнять горемыку за плечи. «Не печалься, мы с папой подумаем, что можно сделать». «Ты ему расскажешь?» В груди Полины затеплилась надежда. «Я преподнесу вопрос немного иначе». Мама хоть и пообещала, но Полина сомневалась в успехе. Знала, что у отца в последние годы не все ладно на службе. Он и раньше приходил домой в нелегких думах, а со дня сотворения и вовсе стал возвращаться с работы чем-то серьезно встревоженным, хотя не показывал вида. Маму ему удавалось обвести вокруг пальца. Она довольствовалась оправданием «устал немного, родная», но вот Полину с ее даром нет. Выдавать отца она не торопилась, просто желала понять, что его гложет. На следующий день, вернувшись домой после очередной практики, Поля первым делом направилась к батюшке в кабинет, но у двери вдруг замерла, понимая, что у отца выговор. И неожиданно для себя решила подслушать. «И ставил еще один этаж башни, Демьян Тимофеевич. Всего месяц прошел. Угасание ускорилось». «Как узнали?» «Утром Степанов обнаружил». «Что с фоном?» «Сразу еще на 10% просел источник у студень реки, и на 0,05 уменьшилась сила всех источников ближайших губерний». «Драконья чешуя». Горечь в голосе отца насторожила Полю. И сильно. «Что делать, Демьян Тимофеевич?» Тот, что говорил с отцом, пребывал в растерянности. «Скоро скрыть уже будет невозможно. Почувствуют все». «Фон продолжайте отслеживать. Расширяйте оцепленную территорию. Всех одаренных продолжайте выдворять за пределы под благовидными предлогами, благо в тех краях их мало. Нам не нужна огласка. Чем позже узнает свет, тем лучше». Полина вошла в кабинет, когда облако говора схлопнулось. Отец стоял у окна в глубокой задумчивости, потирая пальцами переносицу. Заметив дочь, улыбнулся, но улыбка получилась грустной. На его красивой, полной красок эмоциональной карте расширился темный сгусток тревоги, похожий на трещину. Сердце Полины ёкнуло. «Пап, что происходит? Почему ты так беспокоишься? Я же вижу». «Слышала, о чем говорил», — он констатировал факт. «Да, прости». Батюшка вздохнул, сжав ладонь дочери в своей руке. «Что там случилось у вас? Проблемы с источниками?» — не отставала Полина. «Да, но не бери в голову, малышка, переборем». Так он говорил всегда, когда не хотел распространяться о своих проблемах. «Ну, пап!» — попыталась она еще раз. Но он лишь притянул и поцеловал дочь в лоб. «Все образуется, дорогая. И знаешь, мама говорила со мной, она права. Поезжай в Вимовейское училище, там безопасно. Новые знакомства тебе пойдут на пользу. Я же вижу, здешнее общество тебя не вдохновляет. Сегодня же напишу письмо в Вимовейское. Жаль, старик Обухов отошел от дел, было бы еще проще. Но и этот Лунев, новый ректор, уверен, пойдет навстречу. Душеспасатель училища возьмет тебя в помощницы, попрактикуешься». Полина широко улыбнулась, малодушно позволяя отцу сойти на ту тему, которая ей желание. «Думаешь, у меня получится?» «Абсолютно уверен». «Спасибо, папа!» Она горячо обняла его за шею. «Но обещай часто связываться с нами по Вейгласу и рассказывать, как твои дела. Тиса-то тебя, конечно, и с помощью дара будет видеть, но не я». «Да, мы с мамой так и условились». Матушка Полины была очень одаренной видящей и первоклассным поисковиком. Это значит, умела видеть на огромные расстояния глазами других людей и нелюдей. Могла найти пропавших, имея на руках именную вещь, то есть ту, что принадлежала потерянному человеку или даже существу. Да-да, ее мама очень сильная видящая, и поэтому часто ее просили помочь в расследованиях. Вот такая у нее невероятная мама. Так что потерять пригляд родителей Полине не грозит, даже если дочурка надумает закатиться на край света. «Пап, а можно я там буду под маминой фамилией?» Сложила ладони вместе Поля, наблюдая, как отец усаживается за дубовый письменный стол. «Понимаешь, дочь замуправного спецстража Войнове слишком громкое для меня звание». Отец усмехнулся. «Не хочешь лишнего внимания?» «Совсем». «Хорошо. Кто ты на самом деле, будут знать лишь мостовцев и ректор. Я попрошу их не распространяться». «Спасибо, пап, ты лучше всех». Она еще раз обняла отца за шею со спины, приложилась щекой к его щеке. В голове ее уже понеслись мысли. Сколько нужно сделать до отъезда, сколько собрать нарядов. Она едет в самое элитное в империи военное училище с драконами и будет там проходить практику. Приятное знакомство с молодым войскадровцем заимеет продолжение. От этих мыслей хотелось прыгать на месте и хлопать в ладоши, подобно ребенку, только вот... Перед уходом Полина предложила отцу свою помощь. Она хотела заняться трещиной, что портило вид батюшкиной эмокарты, но он не позволил. «Не сейчас, Поня. Мне предстоит собраться с мыслями. А небольшая обеспокоенность только на пользу. Не позволит расслабиться, ты же знаешь». Небольшая — это мягко сказано, но спорить Полина не стала. Вышла, притворив за собой дверь. Демьян Невзоров проводил взглядом дочь и вновь предался невеселым мыслям. Империя пребывала на грани войны с Шуей. Хотя прямых доказательств у спецстража Войновия не было, но косвенных — валом. Да и та же Евдокия Леонтьевна Плетняк, прорицательница из Вимовейского училища, которой он всецело доверял, уже пару лет как видит войну в веере предстоящих событий как одну из основных линий. А вторжение соседей для Лароссии сейчас сродни краху. Около 7 лет лучшие умы империи бились над проблемой угасания источника на Студень-реке. У Белой башни Святого Дракона Вимовея за эти годы вырос современный научный городок и военноцех. Но труды оказались тщетны. Источник неумолимо гас. И что самое страшное, чего за всю историю Хорна ранее не наблюдалось, он тянул за собой близлежащие от него источники Лароссии и Панойкии, и, как доказало время, на этом не останавливался. Он словно камень уходил под воду и утаскивал за собой на дно всю остальную сеть источников Вэй. Если не остановить угасание, то уже очень скоро империя лишится Вэй защиты. Сегодня очередная веха, которой они боялись, пройдена, уже и впрямь ничего не скроешь. Через месяц-два снижение потенциалов отметит у себя половина колдунов Лароссии, а к концу лета волна докатится до дальних губерний. Такой вариант развития Демьян просчитывал, хотя надеялся на лучшее. 5 лет назад с его подачи военные военноцехи империи были перекинуты к самому дальнему источнику от зараженного. Также добился через Войновий введения прожекта всеобщего донорского заполнения кристальных накопителей. В Лароссии увеличилась в 5 раз разработка агатитов. Да, у них будет оружие и на первое время запасы Вэй в кристаллах. Они отразят первые натиски вторгшегося врага, но что потом? Все это лишь костыли для больного мира, а не выздоровление. Он все чаще возвращался к записи речи мудреца-пустынника, блаженного Косислава. Старик тогда вещал перед тем, как покинуть бренный мир, что у Лароссии есть лишь один единственный шанс уцелеть – это вернуть Вэю. В мироздании образовалась прореха. Вот сквозь эту дыру и утекает сила Пятой Святой. Связь тонка и вот-вот оборвется. Если пуповину не укрепить, то Хорн лишится Вэй навечно. Тогда настанет время, когда с лица Хорна начнут исчезать целые народы и государства. Страшное предсказание, начало воплощению которого, к сожалению, уже положено. Но как укрепить эту пуповину? Кто бы подсказал нашим Вэй-ученым? Демьян ощущал великую ответственность. Она лежала на его плечах и с каждым днем прибавляла вес. Он обязан защитить Лароссию и свою семью. И сделает для этого все возможное. Единый, только помоги.